Я закрыла окно и включила вентиляторы под потолком. Они завыли и бешено завертели лопастями. Снова поднялись клубы успокоившейся было пыли, и завертелся горячий воздух, обжигая кожу. Не выдержав, я выключила вентиляторы, растерила на диване простыню, обессиленно повалилась на нее и стала обреченно ждать, когда с последней каплей пота из моего тела испарится жизнь. Вот так, наверное, умирали путешественники в пустынях. Вдруг ясно поняла я. Горло стало как пробка, язык как наждак, губы как подошва от старых детских сандалий. В висках стучало, в ушах медленно нарастал шум. Кровь ощутимо густела в жилах, сердце ворочалось в груди с трудом. Надо же было еще эти пирожки есть, о Господи! Шли часы, я старалась не думать о той воде, которая была в резервуаре для душа, то вот тут рядом, в душевой кабине, то была страшная вода, в ней, застоявшейся и подогретой, должны были кишеть все микробы, какие есть на свете, и, вероятно, кишели. О ней надо было забыть, необходимо было забыть, как будто нет ее вообще, и нет душа при этом купе, и даже двери в душевую нет. Когда я открыла кран душа, сверху упало несколько теплых ржавых капель, там действительно не оказалось воды. А поезд мчался в ночи, стучал, гудел, лязгал, делал свое дело, хоть бы станции скорее, но нет, не будет. В Раджастхане станции редки, что делать, ну что делать? Не доживу до утра, честное слово, не доживу, сердце совсем останавливается, думала я в тоске. Чтобы отвлечься от моих мук и тяжких мыслей, я стала изучать обращение железнодорожной администрации к пассажирам, висевшее в рамке на стене. В нем меня просили проверять почаще запоры на дверях, не открывать решетки и сетки на окнах, не выходить по ночам на полустанках, не впускать тех, кто будет проситься спать на полу моего купе, не впускать вообще никаких случайных попутчиков, не брать от них ничего съестного и не курить предложенных ими сигарет. Там было еще что-то, но и этого оказалось достаточно, чтобы я слегка оживилась. «Вот это да!» — подумала я озадаченно. «А я-то никаких этих правил не соблюдала до сих пор». И я твердо решила больше не выходить из вагона и никого к себе не впускать. И в это время поезд подошел к какой-то небольшой станции. Я выглянула, всюду царила тьма, где-то впереди виднелось окно, освещенное карбидной лампой. Перрона не было видно, вероятно, его вообще здесь не существовало. Это был явно такой полустанок, на котором не велено выходить. Но что-то влекло меня в этот мрак, влекло неудержимо. Что это могло быть? Ага, нет, это невероятно, это счастье. Где-то бежала из крана вода, бежала, булькала, лилась, вода. Вода, ну где и какая вода? А, да что об этом думать? Скорее, пока поезд не тронулся. Скорее открыть все запоры на дверях. Схватить термосы вниз по подвесным ступенькам вперед, через рельсы и камни, на слух туда, где журчит струя воды, возврат к жизни. А то до утра ни за что не доживу. Чисто животный инстинкт привел меня во мраке какой-то будки, из стены которой торчал сломанный кран. Я пила, я захлебывала с водой, мочила голову, платье, руки, наполнила термос, снова пила. Поезд тронулся без гудка. И если бы в моем купе, в единственном, не горел свет, я бы не увидела даже, куда мне бежать обратно, куда карабкаться на ходу, за какие поручни цепляться. Но все кончилось благополучно. Мокрая, счастливая, я вытянулась на своей горячей простыне и заснула, предоставив саже, песку и пыли покрывать меня ровным слоем до утра. Утром я себя не узнала в зеркале. Волосы в сочетании с присохшей пылью превратились в колючую серую кошму. Лицо, шея и руки были покрыты бурой коркой песка и сажи, а там, где я отковыривала куски этой корки, светились пятна бледной моей кожи. В душ, скорее в душ. Что бы делали пассажиры без душа в этих поездах? быстрее мыться, одеваться, ведь скоро Джайпур. Батюшка.